И действительно, такие теории выдвигались. Феномен НЛО пытались объяснить контактами с подземными и подводными цивилизациями, и даже с параллельными мирами, не уточняя, впрочем, что это такое. Но Деникин, ссылаясь для обоснования своих построений на мифы многих народов, как бы не замечает предания о подземных царствах и легенды, где не содержится намек на техническую цивилизацию пришельцев с неба. Кроме того, если о колесах речь идет именно в тех легендах, которые создавались в недрах общества, знакомого с колесом, смотри Иезекииля и его описание космического корабля, то, например, в мифах народов Центральной Азии с земли на небо поднимается преимущественно по лестницам и канатам. Подходящий пример можно взять из работ Гельмута Гофмана, специалиста по религиям Тибета. Первый легендарный царь Тибета спустился с неба по божественному канату. Таким же образом он и его 6 преемников вернулись на небо, и поэтому после смерти их тела не были обнаружены. Они исчезли подобно радуге. 8-му тибетскому царю Григум Бкампо не повезло. Его вероломному министру удалось, прибегнув к всевозможным магическим приемам, обманом заставить царя, ввергнутого в невменяемое состояние, перерубить мечом канат, который связывал его с небесами. Затем министр безнаказанно убил царя, труп которого был погребен в землю. Если посмотреть на подобную веревочную лестницу попросту, не фантазируя, подобно Деникину, что она спущена с невидимого вертолета, замечает Петри, то тогда не остается ничего другого, как признать, что эти мифы простодушно оперируют привычными техническими средствами того времени. У коренных жителей Алтая это проявлялось, пожалуй, еще отчетливее. Здесь шаман, чтобы символизировать свое восхождение на небо, поочередно вставляет ногу в 9 зарубок на стволе березы, которые олицетворяют 9 небесных сфер. Именно шаманство и ему подобные экстатические религии некоторых примитивных народов дают много примеров того, как субъективные ощущения, которые Деникин понимает как воспоминания о контактах с внеземными разумными существами, естественно вписываются в картину представлений, определяемых бытом того времени. Человек был создан пришельцами из космоса? Сумма всех наших знаний о ранних периодах существования человека на Земле говорит о том, что человек появился не из головы Юпитера, как богиня войны, она же римская богиня мудрости Минерва. Не вышел он из-под руки Творца взрослым и безгрешным Адамом, а медленно и постепенно, единственно благодаря труду, прошел путь от примитивного состояния животной грубости до первых элементарных зачатков культуры. Это высказывание, сделанное в 1863 году, принадлежит немецкому биологу и зоологу Эрнсту Геккелю 1834-1919 годы, который первым в Германии поддержал эволюционную теорию Дарвина, опубликовавшего за 4 года до этого свою книгу о происхождении видов. То, что еще 100 лет назад шокировало наших предков, а именно факт происхождения человека от обезьяны, сегодня воспринимается как само собой разумеющееся. Значительно труднее для многих освоиться с мыслью, что все живое, а значит и человек, возникло из сгустка гелеподобного вещества. Просвещенный человек 20 века, обычно скептически относящийся к библейской легенде о 7 днях сотворения мира, с другой стороны, лишь с трудом воспринимает мысль, что его долгий путь развития начался с одноклеточной амебы. Осознание того, что многообразие живых существ, обитающих сегодня на нашей планете, не возникло сразу в момент сотворения мира, а явилось результатом исторического развития, нисколько не должно ущемлять гордость человека. Напротив, этот факт совершенно очевидно гарантирует людям то, что именно они являются вершиной так называемой пирамиды жизни.